Глава 5. Еще не хватало. Мою школу уничтожили. Мой брат, скорее всего, мертв. А теперь мы снова едем на автобусе в Сан-Леандро, будто ничего не случилось. И вдобавок ко всему, Джамина и Твена назначили моим личным телохранителем. С чего бы это? Я не Эстер, предок которой был одним из основателей Академии. Моя семья не может похвастаться особым богатством, связями или известностью. Да, многие поколения Даккаров учились в ГП, но мы в этом не уникальны. И я не единственная, кто, возможно, потерял в этой атаке близкого человека. Брат Бриджит Солтер учился на третьем курсе. У Кей Рамзи сестра на год старше нас. Бриджит и Кей обе в шоке, но ни к одной из них телохранители не приставили. Доктор Хьюитт сидел на первом ряду и не сводил глаз со своего планшета. Пятна пота на его рубашке разрослись до размеров континентов чужой планеты. Мне оставалось надеяться, что его дроны обнаружат выживших в ГП. Я пробовала написать Деву, но безрезультатно, что, впрочем, было ожидаемо. На всей территории кампуса сеть не ловит, но я все равно попыталась. А потом Хьюитт конфисковал все наши телефоны и запер их в сейфе, а без мобильного я чувствовала себя буквально как без рук. Хьюитт заверил нас, что его дроны оповестят спасателей. Я все ждала, когда мимо нас промчатся караваны карет скорой помощи, полицейских и пожарных машин, потому что это единственная дорога к ГП. Но пока ничего. Академия изолирована от внешнего мира, и если Хьюитт сам не обратится к властям, могут пройти часы, прежде чем кто-нибудь заметит изменения в береговой линии. Я 2 года боялся чего-то подобного. Тогда почему он нас не предупредил? Может, это просто совпадение, что именно 2 года назад мои родители, Тарун и Сита, погибли в ходе научной экспедиции, организованной Гардинг Пенкроф? Администрация Академии называла это несчастным случаем, а когда я пыталась разузнать подробности, зачем ГП отправила их в эту экспедицию, что они искали, учителя будто сразу начинали страдать от избирательной амнезии. Я думала, что они не хотели бередить мои заживающие раны и ждали, когда я проработаю свое горе с доктором Фрэнсис. Но сейчас я уже не была столь в этом уверена. У меня перед глазами вдруг встала Амелия Лихи, капитан моего факультета и подружка Дева, загорающая этим утром на залитом солнцем дворе. Как она улыбнулась мне и пожелала удачи. Амелия с нетерпением ждала выпускного и притворения в жизнь своих амбициозных планов — пройти отбор в морпехи и отправиться в училище связи в 29 Palms. За 5 лет в ГП она выучила 12 языков, научилась взламывать лингвистические коды, ставившие в тупик наших профессоров, и хотела стать самым молодым командиром разведки в истории. И теперь ее нет. Я старалась поддерживать ровное поступление кислорода в легкие, но получалось плохо. По щекам потекли слезы, и меня затрясло от ярости. Почему я смогла запретить себе думать о Деве, но меня прорвало от мысли о смерти его подружки? Что со мной такое? «Эй, малыш!» Положила мне руку на плечо Нелинья. Она не знала, что сказать, и молча протянула мне упаковку одноразовых салфеток. Ну да, одной салфеткой сегодня точно не обойтись. И я не единственная, кто в них нуждался. У сидящей у окна Эстер опухли веки. Без конца шмыгая носом, она что-то лихорадочно писала на новой карточке. Это был ее способ осознания всего происходящего ужаса. Топ, почуяв, кто из нас сейчас больше всех в нем нуждается, подошел ко мне и ткнулся носом в колени. «Привет. Правда я милый? Погладь меня». Джем сидел через проход, стиснув зубы с силой сработавшего медвежьего капкана. По бокам его ремня в стиле Дикого Запада висели кобуры с зигзаурами R-226. Он называл их своими близнецами, за что и получил прозвище Джемми Най. На коленях у него лежала штурмовая винтовка М4А1. Еще одна странность, о которой я особо не задумывалась. В Гардинг Пенкроф нас учили владеть армейским оружием. Что оказалось очень кстати, учитывая, что мы теперь, судя по всему, находимся в состоянии войны с другой старшей школой. В автобусе было ненормально тихо. Все погрузились в свои невеселые мысли. Наконец, Джем спросил меня. «Есть идеи по поводу того, что происходит?» Логично, что он хотел получить ответы. В его коричневых глазах отражался проносящийся за окном пейзаж. На моей памяти он даже в самых стрессовых ситуациях всегда сохранял спокойствие, не позволяя себе ни следа испарины на лбу. Я была благодарна ему уже за то, что он не злился на меня и ни в чем не винил, хотя его наверняка тоже не прельщала обязанность быть моей нянькой. Я помотала головой. Честное слово, понятия не имею. Я сказала правду. Так почему же я чувствовала себя так, будто соврала? Откуда в моем голосе эта мерзкая виноватая нотка? Джем постучал большим пальцем по прикладу винтовки. «Мне понадобится твоя помощь. И ваша тоже». Он кивнул Эстер и Нелинье. «Я знаю, мы никогда не ладили». Нелинье фыркнула. «Но уверен, вы со мной согласитесь». Джем посмотрел в проход и понизил голос. «Мы четверо, лучшие на наших факультетах. Не в обиду Те и Франклину. Они знают свое дело. Но на войну я предпочту идти с вами, хоть вы и не все старосты». «Как мило», — буркнула Нелинья. «Я лишь хочу сказать...» «У тебя это плохо получается», — снова перебила она. «Он прав», — вмешалась Эстер, не отрывая глаз от почти полностью исписанной ее мелким почерком карточки. «Мария лучше всех в теории, но у Нелинья выше баллы по прикладной механике и военному машиностроению. Франклин лучше меня в практической медицине, но...» Она пожала плечами. Джем сухо ей улыбнулся. «Но ты Эстер Гардинг». «Я хотела сказать, что я лучше во всем остальном. Это получилось грубо?» Ей никто не ответил. Мы все знали Эстер и то, что ее совершенно не привлекает должность старосты. А еще, что она касатка до мозга костей. Эти карточки успокаивают ее не хуже топа, потому что в голове у нее хранится больше информации о Гардинг-Пенкроф, естествознании и морских экосистемах, чем во всех книгах нашей ныне уничтоженной библиотеки. Она не любит людей, за исключением Нелиньи и меня, и предпочитает проводить время с животными. Как гениальный эмпат, она мастер невербального общения с представителями других видов и может сказать, что животные думают или чувствуют. С людьми у нее получалось хуже, и с поразительной точностью предсказать их действия, когда ее не захлестывают эмоции. Джем продолжил. «Если мы хотим узнать, что произошло, нам нужно объединиться и решить, что делать дальше. Потому что Хьюитт не скажет нам всего. Вы же это понимаете?» «Он вообще ничего нам не говорит», — заметила Нелинья. «Но если я должен защищать Анну...» «О чем я не просила», — вставила я. У Джемми Ная стало такое лицо, будто ему очень хотелось огрызнуться. Он никогда не позволял себе опуститься до ругательств, но сейчас, похоже, держался за свои принципы из последних сил. «Никто из нас об этом не просил», — ровным тоном проговорил он. «Теперь нам нужно определиться с тем, как мы ответим на случившееся. А для этого мы должны знать, с чем имеем дело. Как Land Institute смогла уничтожить целую академию?» Эстер вздрогнула. Топ тотчас забыл обо мне и запрыгнул ей на колени, вынудив его обнять. Еще никогда я так не радовалась, что у Эстер, а значит, и у всех нас, есть этот меховой смерч с повадками драматической актрисы. «Сейсмические детонаторы», — предположила Нелинья. «Одна торпеда с тремя боеголовками. Одновременные взрывы в местах излома вдоль подножия обрыва». «Стоп!» — прервал ее Джем. «Ты рассуждаешь в духе ТМ, а это чистой воды научная фантастика. Таких технологий не существует». «Шесть боеголовок», — сказала Эстер. «Не меньше. Анна их не увидела, потому что они были глубже. Эта атака могла сработать только в том случае, если они хакнули систему безопасности. Не только решетку. Им необходимо было обмануть дроны, гидролокатор, ракеты-перехватчики». «У нас есть ракеты-перехватчики?» — изумилась Нелинья. По щекам Эстер разлился клубничный румянец. Я не должна была об этом говорить. Я сделала себе мысленную пометку позже насесть на Эстер с расспросами, о чем еще, как одной из гардингов, ей не стоило упоминать. Но сейчас у нас есть проблема поважнее. «Все системы безопасности ГП независимы», — сказала я. «У наших фаерволов есть фаерволы. Их невозможно незаметно хакнуть». «Разве что...» — начала Нелинья. У меня пересохло во рту. «Да». Я подслушала разговор Берни и Хьюита, когда мы все вывалились из автобуса. «Подслушала?» — изобразил пальцами кавычки Джем. «Ну ладно, прочла по их губам». Джем прищурился. За пределами нашего факультета мало кто знал, в чем именно заключалась подготовка дельфина. Должно быть, сейчас он мысленно прокручивал последние 2 года, прикидывая, что еще я могла подслушать. «И о чем они говорили?» Я покосилась на доктора Хьюита, продолжающего возиться с планшетом. Он явно был не в восторге от получаемых данных. Берни сказал кто-то из своих. А значит, нас подставил кто-то из ГП. Сейчас Джему определенно хотелось выругаться. И если этот человек не хотел погибнуть со всеми остальными, он должен был сесть в этот автобус.